Глава 7. Последний долг. С рассказом Энрико не торопился. Он вернулся на блокпост, откуда принес уже знакомый респиратор, ручной пульверизатор и ведро с какой-то жидкостью. Почему с какой-то? С очень даже знакомой. Тот самый дезинфицирующий раствор. Все понятно. Разговоры разговорами, а санитарный контроль прежде всего. Дмитрий без лишних разговоров начал раздеваться. «Я так понимаю, что теперь выбрасывать одежду не нужно?» – все же уточнил он. «Нет», – подтвердил снайпер. «Эдак никаких запасов вещевого склада не хватит. Но смочить все в растворе нужно однозначно». «А химии-то хватит? Этого добра полно». «Ясно». Дмитрий пристроился на фундаментном блоке и начал разуваться. Всего их тут три. Выставлены в шахматном порядке, перегораживая проезд и лишая автомобиля возможности сходу ворваться на территорию порта. Либо уже были прецеденты с изгнанными, либо просто прежний опыт наемников. «Ну что, рассказывай», – произнес Дмитрий. «Сначала ты. Что там вообще случилось? Почему ты убежал, бросив меня без сознания? Я, конечно, мужик крепкий, но даже мне не помешала бы первая помощь. И откуда на тебе полицейский пояс?» «Если коротко, то на дороге появился псих. Один из ваших. Я, как водится, обделался и со страху пальнул в него. Он же обиделся и погнался за мной. Я выбежал на скалу, чуть не убился, но тот парень улетел с 30-метровой высоты, что не прибавило ему здоровья. Пояс я снял с него. Впрочем, доступ у тебя сохранился, сам покопайся у меня в голове». Взгляд Энрико расфокусировался. Как видно, он прибег к совету Дмитрия и подключился к его нейросети. Простоял так с минуту, выуживая необходимую информацию, а может, просто наслаждаясь кино. Впрочем, сомнительно, для этого слишком быстро, если только на перемотке, что, скорее всего, и имело место. «Раймонд», – наконец произнес снайпер, – «не повезло. Чего не сказать обо мне. То бревно отправило меня в отключку и рассадило лицо. А кровь они, похоже, чуют хорошо. Если бы ты не ранил его и не разозлил, то, скорее всего, он набросился бы на меня и точно сожрал. И тогда обоим кранты». «Почему?» – окуная в ведро с раствором одежду, поинтересовался Дмитрий. «Потом еще нужно будет подумать, где можно простернуть шмотки, а то запашок больно резкий. Сам-то после дезинфекции примет душ, но и о комбинезоне с обувкой подумать нужно. Одежду пока выжми, потом на складе получишь второй комплект и сможешь постирать. У нас тут прачечная организовалась. Спросишь, тебе покажут, где это». Угадав его мысли, пояснил Энрико. «А что до Раймонда? Он модификант 3-го уровня, я 4-го. Сами по себе наномодификаторы без должного программного обеспечения в нейросети – верная погибель. Причем нелицеприятная. Неуправляемые они бесконтрольно размножаются и творят бог весть что, бездумно убивая своего носителя. Машины же. Если мои наномодификаторы попали бы в его организм, они начали бы самовоспроизводиться, а для этого им нужны ресурсы, которые они берут из организма». «Они бы его попросту высосали», – догадался Дмитрий. «Помимо всего прочего. Словом, прежде чем заняться перестройкой своего тела, стоит обзавестись соответствующей программой. Именно соответствующей. Универсальных не существует». «Понятно. А у вас тут что за задница?» «Массовое перерождение. В поселках нормальных людей не осталось, все заражены. Южный так никого к нам и не прислал. Не успели. Много народу набежало сюда, в центральный. Все рвались на пристань, но мы, ясное дело, не пустили. Без трупов, но все же отогнали. Видели, как на набережной началась драка, как группы психов хватали людей и утаскивали их за дома». «И ничего не сделали?» – угрюмо поинтересовался Дмитрий. «Постреляли малость. Вон, видишь, под фонарями трупы валяются. Но они быстро соображают и учатся. Перестали отсвечивать в пределах прямой видимости. Может, неподалеку прячутся, может, подальше убрались. Кто их разберет? Что не так? Да толстяк один там валялся. А теперь не вижу. Утащили, что ли? Или сам уполз? Ты говори, говори, да не заговаривайся. Я лично ему пулю в грудь всадил. Оружие и снаряжение не забудь обмыть. Не теряя бдительности, потребовал снайпер. «Порох намокнет», – возразил было Дмитрий. «А ты не топи свои раритеты. Протереть мокрой тряпкой вполне достаточно. Носили же их как-то в дождь. Может, я расстреляю? Все одно чистить». «Внимание, это блокпост», – заговорил итальянец в гарнитуру. «Наш ковбой объявился. Сейчас будет разряжать оружие. 7 выстрелов». «Ну, чего стоишь? Стреляй». Дмитрия дважды уговаривать не нужно. Быстренько расстрелял все заряды, целя в сторону поселка. Может, кого из мутантов напугает. Все хоть какой-то толк. Я из Спрингфилда бабе в бочину всадил. Отстрелявшись и дезинфицируя оружие, начал пояснять Нефедов. И ничего, выжила. Залечила рану. И потом я ее уже увидел, когда она в компании с 2 мужиками труп жрала. «А тут всего-то 7,62», – отмахнулся Дмитрий и поинтересовался о насущном. «Так а что с портом-то?» «Догадаться сложно. Зараза поперла со всех щелей, словно бак с дерьмом взорвался». «По признакам можно же определить, что с людьми дело неладное». «Догадаешься тут. Никому не хочется оказаться за оградой. Все надеются, что это просто недоразумение, и с ними никакой беды не случилось. Вот и шифровались. Как говорит док... Страх заставлял их перебарывать голод, что затормозило процесс мутации, но не остановило. Когда пропадал голос, начинали всячески избегать общения. Словом, человек еще и не на то способен, когда хочет выжить. Мозг ведь отключается уже в самом конце, так что у нас сейчас здесь не больше 200. Кстати, вместо лейтенанта сейчас Лацис. То есть Рико в клетке? Нет никого в клетке. Лацис сопли жевать не стал, приказал всех порешить. Всех? Нас здоровых осталось только 9. Вот такие дела. Ладно, проходи. И это, сначала к сержанту. Трофеи не отдам. Да не станет он их у тебя забирать. Глядишь, еще и подкинет чего. Парень, ты не промах, а на Айверса не смотри. Он нормальный мужик. Есть, конечно, пункт насчет русских. Но сейчас мы в такой заднице, что... Словом, сначала к нему, а потом уж займись собой. Хорошо. Вообще-то, ничего хорошего. Не сказать, конечно, что ему опять хочется есть. Но перебить вкус фруктов и сырого мяса он не отказался бы. Да только тащить в рот еду, будучи с ног до головы уделан в вонючем растворе... Бррр. Мокрая одежда мало что воняет, так еще и липнет к телу. Ногам в сырой обуви неуютно. Хотел было обработать только снаружи, но Энрико многозначительно погрозил пальцем, мол, не балуй. На лице респиратор, но фильтры ничуть не способны задержать запах. Да и само лицо пахнет не фиалками. Словом, приятного мало. А тут еще и к сержанту на доклад. Так, весело. Насчет мужика в спортивном костюме. К сожалению, он не из наших, произнес Лацис, после подробного рассказа Дмитрия и ознакомления с данными его нейросети. «Получается, наших на воле бегает 9. Много. Но, с другой стороны, оружием они и не пользуются. Уже нам в плюс. Дальше уж как-нибудь разберемся». Сержант не стал мудрствовать лукаво и занял прежний кабинет лейтенанта. Как видно, на приметы ему было плевать с высокой колокольни. Помещение же вполне удобное. Вторая комната позволяла разместить арсенал, что упрощало контроль над оружием и боеприпасами. «Значит, вы решили начать отстрел мутантов?» – уточнил Дмитрий. «А что нам еще остается?» – пожал плечами сержант. «Если судить по тому, что ты рассказал и показал, они мутируют, причем ураганными темпами, и в весьма дурном направлении. Так что гасить их нужно, пока они еще слабые». «А как насчет того, что мы тут как подопытные кролики?» «Я согласен с тобой, русский. Это здорово смахивает на масштабный эксперимент. И любого из нас выключить через нейросеть проще простого. Но я не стану вышибать себе мозги. В разных передрягах бывать приходилось. И всякий раз выкручивался. Побарахтаюсь и сейчас. Касаемо постройки судна. Я хотя и латыш, в морском деле ни черта не соображаю. Однако даже я понимаю разницу между лодкой на пару-тройку человек и судном на 200. К тому же, единственная земля, мимо которой мы никак не промахнемся, это Южная Америка, которая где-то в 6 или 7 тысячах километров на востоке. Есть идеи, как преодолеть такое большое расстояние? Но зачем так далеко? Ведь наверняка поблизости имеются острова. И потом Австралия где-то вдвое ближе, и уж тем более Новая Зеландия. Они, конечно, поближе, но наши нейросети, как и гражданские, замкнуты на местные вышки, без связи с глобальной сетью через спутники. А значит, и навигаторы не работают. Улавливаешь, о чем я? Улавливаю. Но я могу сделать секстант и определять координаты по Солнцу, как и ориентироваться по звездам. Ты? Ну, кто-то увлекался стреляющими палками, а кто-то всегда мечтал о романтике моря. Хотя так и не смог его полюбить. Конечно, многое успело позабыться, но ведь с помощью нейросети я смогу извлечь все сведения, так или иначе связанные с морем. А я много чего читал. И о строительстве парусников в том числе. Ты, конечно, прав, на корабль я не замахнусь. Но что поскромней, нам вполне по силам. Тем более, что нас устроит любая времянка. Сладим одну яхту или баркас, потом по образцу и подобию десяток соорудим. Что же до ориентирования, не сомневайся. Я знакомился с самыми разными картами, так что вытащить смогу. Не промахнемся даже мимо Новой Зеландии, не то что Австралии. Хм. Занятно. Ты вот что, русский. Дмитрий, Дима, Викторович... «Прекращай меня называть русским», – перебил сержанта Нефёдов. «Запомни, русский, если я захочу, то буду называть тебя грязной обезьяной, и никто мне этого не запретит. Тем более ты. Морду мне бить не советую, решишь пустить мне пулю в башку, имей в виду, бронебойных патронов тут нет. Лоб же модификанта 5-го уровня держит выстрел стандартного парабеллумовского патрона с 10 метров. В затылок с 50. Эту тему закрыли, русский. Другого руководства, кроме меня, тут нет, а значит и мои правила. Не нравится? Забирай свои капсульники, припасы и вали. А как же секстант, судно? Не набивай себе цену. Мимо Америки мы не промахнемся в любом случае. Нечто, способное держаться на воде, соорудим. И вообще, сроки еще не вышли. Может, появится и корабль. Так что решил? Я пока останусь. И хотелось бы при деле. С оружием, как видишь, обращаться умею. Нет, Дмитрий не испугался и не смирился. Но выходить против этой машины для убийства – дурость несусветная. Как, впрочем, и гасить его из-за угла. Тогда долго точно не протянешь. И вообще, он бы не отказался иметь в руках что-то посерьезнее этих раритетов. Вижу, что стрелять у тебя получается. Ладно. Твой позывной «Ковбой». «Наши все одно тебя так окрестили, из-за капсульников», – подытожил Лацис. «Принял. К утру выуди из памяти все, что только сможешь по морской теме. Систематизируй и упакуй в одну папку, потом распространим». «На случай, если...» «Ну ты же не дурак, русский», – пожав плечами, как о само собой разумеющемся, сказал сержант. «Не дурак», – нервно сглотнув, согласился Дмитрий. «Вот и хорошо. Теперь по твоему поступлению на службу. Капсульники оставь здесь, толку от них, как с козла молока. Пистолет, я вижу, у тебя уже есть. Сейчас подкину тебе патронов, ну и выдам М4. Справишься?» «Если найдется кому провести инструктаж, то вполне». «С этим к Энрико. Сейчас же начну формировать боевые группы. Тебя однозначно определю к нему, так что на склад за сменой одежды... Приводи себя в порядок, ужинай и на блокпост. Пошли, буду тебя вооружать. Перешли в соседнюю комнату, где Лацис без лишних разговоров выложил перед Дмитрием полицейский разгрузочный жилет, радиостанцию, пару светошумовых гранат, Нормальных тут не водилось. М4, 4 магазина к нему, патроны с запасом как к карабину, так и к беретте. Капсюльники свои и припасы к ним складывай в том углу, указывая, куда именно нужно сложить, приказал Лацис. Спорить и задавать вопросов Дмитрий не стал. Ему, конечно, нравились эти раритетные стволы, но не стоит их сравнивать с современными образцами. В той же Америке они уже почти век не считаются оружием и продаются чуть не в любом магазине без каких-либо разрешений. В России закон об оружии на дымном порохе был принят только лет 20 назад. Понятно словом. «А это что?» – указывая на два карамультука системы Денисова, дрогнувшим голосом поинтересовался Дмитрий. «Один был Василий, а второй же...» «А догадаться сложно», – пожал плечами сержант. «Порешили?» «Нет. Вместе с остальными выставили за периметр. Он только просил передать тебе, что будет на твоей квартире. Хотя, в свете того, что ты тут порассказал, надо было бы всех перестрелять». «Глядишь, сейчас головной боли было бы поменьше». «Я понимаю». Дмитрий и впрямь понимал. Но вот принять тот простой факт, что льва нужно будет так же множить на ноль, как и остальных, ему было трудно. Да что трудно? Не мог он этого принять. Хотя умом, конечно, понимал, что случись им встретиться, и изменившийся лев раздумывать и сомневаться не будет. Разве только в плане приоритетности дичи. М-да. Интересно, если они повстречаются, сам Дмитрий станет сомневаться или выстрелит без раздумий? Признаться, ответа на этот вопрос он не знал. «А мне плевать, понимаешь ты или нет», – вперев в Дмитрия твердый взгляд рубанул Лацис и уточнил. «Служить готов или уже передумал?» «Хм, что это? Показалось или в голосе Лациса и впрямь звучит участие?» «Да нет же, бред». «Ничего подобного. Я в порядке». «Вот и ладно. Полевой формы на тебя мы не подберем. У нас только та, что осталась от парней, а ты пожиже будешь. Ходить же в балахоне глупее не придумаешь. На складе получи не простой комбинезон, а сварочный. Глядишь, не вдруг и прокусят. Усилить бы рукава и штаны какими накладками, хоть из того же брезента». Но времени у тебя на это, наверное, не останется. Главное, сформируй пакет информации по морской теме. Не переживай. И пакет подготовлю, и о себе позабочусь. А я и не переживаю, русский. Ты даже не представляешь, через какие задницы меня протаскивала жизнь. Это всего лишь очередная. Слушай, я гляжу, Энрико сдал дробовик Джонстона. Указывая на лежащее на столе МЦ-255М, решил сменить тему Дмитрий. «Как видишь. Хочешь взять? Я не против, но оно тебе нужно возиться с двумя длинностволами». «А я его на хауду перепилю. Да заряжу картечью. Стрелять у меня вроде получается ловко, но все же я не ковбой, чтоб вы там не говорили». «Хм. Если в упор, то вполне. Но я бы все же предпочел пистолет». «Отдашь?» «Да забирай. Патроны Джонстона, вон они, на том столе», указывая на знакомые Нефёдову пластиковые контейнеры, произнес сержант. «Но прими совет, не перегружайся стволами». «То есть беретту ты у меня не потянешь?» «Мне сейчас не до отчетности, а тебе, глядишь, и сгодится». «Сержант, а почему не раздать оружие людям?» не удержался Дмитрий от давно мучившего его вопроса. Пусть неприязнь начальства никуда не делась, но к конструктивной беседе он вполне готов. Возможно, от того, что уже держал Дмитрия за своего. Отчасти как необученное мясо, но уже не человека со стороны. «Потому что с меня хватает тех психов, что бродят за периметром. Для полного счастья не хватает внутри и с оружием в руках. Какая будет реакция у дебила с оружием, если у него обнаружатся признаки заражения?» «Ну...» 9 из 10, что он начнет отстаивать свое право остаться в пределах периметра. Терять ему нечего, в руках ствол. У нас и без того проблем хватает. Так что оружие я дам только тому, в ком буду иметь хоть какую-то уверенность». Трудно возразить. Хм. Получается, что в Дмитрии он такую уверенность имеет. Вот поди пойми, что творится в башке у упертого прибалта. С одной стороны, вроде как выказывает откровенную неприязнь, с другой – подтягивает в свою команду. Покинув административное здание, направился прямиком к вещевому контейнеру. Здесь распоряжался уже другой мужчина, и куда делся прежний завскладом, гадать не приходилось. Получил комбинезон сварщика, тяжелые и крепкие ботинки, краги из кевлара, усиленного накладками, не тактические перчатки, но хоть что-то. Выпросил еще кусок брезента, иголку и нитки. Красиво сделать не получится, но на скорую руку пришить второй слой на предплечье и голени вполне. Потом попросил какой-нибудь подсумок, чтобы привесить на пояс обрез дробовика. Всегда можно что-то подобрать. Вот и сейчас получилось. Сумка была выполнена под усеченный конус. Стоило срезать дно, как дробовик лег в нее как родной. Остается только укоротить его, и получится эдакий здоровый револьвер на ковбойский манер. Нужно же соответствовать. Потом прошел в душевую, где помылся и переоделся. Рядом обнаружилась и прачечная. Чтобы не ходить туда-сюда, быстренько простернул свою одежду и ополоснул ботинки. Надо бы где-нибудь пристроить все это на просушку. Но он как бы еще не определился с ночлегом. И вообще, ему еще Энрико представиться нужно. Переделку дробовика решил оставить на потом. Имелась в порту импровизированная слесарка, да только время уже позднее. Приставленный к ней работник может и на месте, но вряд ли будет в восторге от намерений Дмитрия возиться на его рабочем месте в столь позднее время. Зато в столовой обнаружилась повариха. Причем та же, что была и позавчера. Разве только готовой еды уже не было. Но узнав о его злоключениях, она все же кое-что сообразила на скорую руку. Пачка лапши быстрого приготовления, банка тушенки да кружка кипятка с растворимым эспрессо. Королевский ужин. Отойдя в сторонку, Дмитрий съел все без спешки, получая удовольствие и буквально млея от попадающей в желудок горячей пищи. Не то что сырая козлятина, и уж тем более кокосы с бананами. И вообще, чтобы он еще раз вышел за периметр без сухого пайка, да не бывать такому. Хотя, с употреблением пищи за периметром есть определенные трудности. Поди угадай, где есть эта чертова зараза, а где нет. Вот так снимешь маску респиратора и привет. Покончив с ужином и почувствовав как тяжесть, так и сытую истому, полностью удовлетворенный Дмитрий направился для представления по службе. В ответ на его заявление Энрико погрозил пальцем и заявил, что и не подумает доверить ему руль. С чем Дмитрий поспешил согласиться. Водитель из него получился никудышный. Третьим в их группе оказался молодой крепыш Михал. Во время чистки территории порта от зараженных этот поляк проявил себя с наилучшей стороны. Поэтому был определен в силы самообороны, экипирован, вооружен и выставлен на ответственный пост. К тому же он успел послужить в польской армии и умел обращаться с пулеметом. Старшей группы с пониманием отнесся к желанию Дмитрия усилить свой комбинезон, отметив, что до этого они тут справлялись вдвоем, а значит и дальше управятся. Михалу, в отличие от Дмитрия, с фигурой повезло. Ему достался по наследству полевой комплект одного из модификантов. В крифе вкось, но за час Нефедов успел усилить свою одежку. Глядишь, и подросшие клыки старичков не вдруг справятся. Если же попадется какой мутант посерьезней или тигр там, то тут уж никакое усиление одежды не поможет. Стоит дойти до рукопашной со столь серьезным противником, и ему попросту не отбиться. Энрико, а это правда, что модификанту 5-го уровня стрелять в лоб из пистолета с 10 метров бесполезно? Кто тебе это сказал? Удивился снайпер. Лацис. Ага, значит, продолжаете цепляться. Не я цепляюсь, а он. Да, не любит он русских, что тут еще сказать. И дедовские счеты тут, считай, ни при чем. Было дело на Ближнем Востоке, русские приложили его давнего дружка. Ну и наложилось новое на старое, доставшееся от прадеда. А что до пистолета, то да, Беретта со стандартным парабеллумовским патроном его в лоб не пробьет. Только это вовсе не исключает контузии и того, что сознание модификант потеряет однозначно. Нейросеть проведет диагностику и запустит регенерационную программу. С контузией она вполне справится. Но не сразу. Для частичного восстановления понадобится минимум сутки, а для полного – месяц. Ясно. Чего ты так на меня смотришь? И в мыслях не было. Просто любопытно. Пожав плечами, возразил Дмитрий по поводу молчаливого недоверия начальника. Подошла смена, и Энрико повел свою группу на отдых. Полицейские и ополченцы размещались в административном здании с максимально возможным комфортом. Да оно и понятно, в общем-то. Дмитрий же, наконец, сумел развесить свою отстиранную одежду. Кстати, висели далеко не только его вещи. Через дезинфекцию проходят все покидающие порт. Да и само помещение обрабатывается не по разу. После чего подступился к своим познаниям в области вождения и строительства морских судов. Да. Он вообще-то думал, будет легче. Но не тут-то было. С тем, чтобы извлечь сведения из тайников памяти, проблем не возникло. Припомнить получилось все до последней формулы и чертежа. Но это если ему самому все делать, а вот сформировать файл. Лацис явно принял его не за того. Если у сержанта с соответствующим программным обеспечением все было в порядке, то у Дмитрия ничего подобного нет и в помине. Разложить все по полочкам в своей черепушке получилось без проблем. А вот сформировать пакет для передачи данных кому-либо другому – уже шалишь. Не сможет до них добраться и никто из полицейских. Это ведь не видео и аудиоряд недавних событий. Все куда глубже и требует использования специального оборудования. Как минимум, нейрокресла, которые сгорели в огне, поглотившем серверную. Прикинул так и эдак. Махнул на все рукой и завалился на надувной матрац. Боже, какое же это все же наслаждение. Удобная постель. Проснулся абсолютно выспавшимся и голодным, но просто голодным, как это обычно и бывало по утрам. А вот лицо откровенно болело. Все же постоянное ношение респиратора не могло не сказаться. Остальные, может, уже и попривыкли к этому, а вот он сподобился больше суток обходиться без подобной защиты. Словом, приятного мало, а тут еще и предосторожности с утренним туалетом. У каждого своя пластиковая бутылка, которую и использовали, подвесив за веревочку и слегка отвернув крышку. Причем делали это, предварительно обработав как саму бутылку, так и место омовения из ручного пульверизатора вонючим дезинфицирующим раствором. Вот такие реалии. «Слышал, за ночь еще с десяток человек за периметр спровадили», – одеваясь, поделился Михал. «Откуда? Я только проснулся». «Слушок пошел, что это ты болячку принес. Вообще-то меня всего с ног до головы облили раствором. Вон одежда до сих пор мокрая». «Да чего ты мне объясняешь? Я и так понимаю, что все это бредятина. И ты находишься в периметре меньше, чем нужно на инкубационный период. Но народ еще и не такое придумает. И сам же в это поверит. Охота на ведьм. Слышал такое выражение?» «Слышал». Надевая разгрузку поверх сварочного комбинезона, ответил Дмитрий. «Вот тебя какой-то придурок и назначил той самой ведьмой. Ну так пускай подойдет и предъявит», вгоняя беретту в кобуру на левой стороне живота, зло бросил Дмитрий. «Ты не закипай, сержанту это не понравится. Ему проще пустить тебя в расход, чем народ доводить до бузы». «Много ты понимаешь, Михал». Пристраивая в подсумке повыше два запасных магазина, возразил Нефёдов. «Сейчас то, что ты был в руководстве, не имеет никакого значения», – покачав головой, возразил парень. «А то, что, несмотря на негатив ко мне, Лацис выдал мне оружие, оставив безоружной целую толпу, тебе ни о чем не говорит?» Соглашаясь с доводом, Михалу оставалось только растерянно хмыкнуть. Но это не позволяло найти ответ на вопрос, а почему, собственно, именно так, а не иначе? Честный, открытый и добродушный парень неробкого десятка, но с соображалкой явно проблемы. Все просто. Решил все же пояснить свое понимание ситуации Нефедов, заодно снаряжая и определяя в подсумке на животе справа 4 магазина КМ-4. Лаца со своими парнями собирается выжить, и для этого ему не помешают помощники. Те, кто не станет доставлять излишних проблем и с оружием в руках отстаивать чьи-то там эфемерные права. А таких хватает, как и готовых удариться в панику. Эти – балласт. Напрямую избавиться от них он не может. Есть некая грань, за которую ввиду отсутствия полной ясности пока все же заступать не стоит. Если бы копам пришлось думать только о себе, то сил у них для этого более чем достаточно. Но на них еще и толпа гражданских. И тут сказывается банальный некомплект бойцов. Так что ему проще пристрелить парочку бузатеров, чем избавиться от меня. Разве это не будет превышением и злоупотреблением? Ситуация требует быстрых и жестких решений. Паника едва ли не первейший наш враг. И любое ее проявление нужно давить на корню. Только так и никак иначе. Разобравшись с магазинами, Дмитрий начал рассовывать по петлям патроны с картечью. Всего десяток. 5 в барабане, не так чтобы и много. Но ведь и оружие это не основное, а можно сказать, последнего шанса. Забросил в другие подсумки запасные патроны, перевесил все свое имущество с трофейного ремня на разгрузочный, пристроил и топорик, и снятую с ремня кольта дубинку, и фонарику место нашел, и ножику. Хорошая все же штука, разгрузка. Проверил работоспособность радиостанции. Вчера Энрико провел краткий ликбез. Дмитрий же всегда легко учился и обладал хорошей памятью, а уж теперь и вовсе абсолютной. Так что наставление запомнил. Не сказать, что действовал без запинок, приходилось все же на ходу копаться в памяти, но в общем и целом вполне нормально. Ладно, пошли завтракать. А то мне нужно еще и слесарку навестить, подпилить малость ствол, тряхнув дробовиком, пояснил Дмитрий. Не жалко, красавец же. И красавец, и страсть какой удобный. Но по моим надобностям слишком громоздкий, пожав плечами, ответил Дмитрий. Завтрак прошел без эксцессов, хотя косых взглядов и шепотков в спину Нефедова хватало. Дабы не обострять, он предпочел сделать вид, что не слышит. Только раз вперил взгляд в одного мужичка, позволившего себе слишком громкий шепот. Тот быстро стушевался и поспешил ретироваться. Его собеседники сразу надели на лица выражение «я не я и хата не моя». А вот заведующая столовой оказалась к нему настроенной все так же благодушно. Хотел было пустить чары, чтобы заполучить себе в запас чего съестного, но, как оказалось, напрасно старался. Лацис недаром был сержантом в частной военной компании и дело свое знал туго. Он не только распределил людей по группам, но и отдал соответствующие указания, так что в руки Дмитрия и Михала легли 2 бумажных пакета с сухими пайками. Затем навестил слесарку и обрезал ствол в соответствии с советом Энрико. Ручку резал и обтачивал уже сам. И, между прочим, получилось очень удобно. Бог весть, как поведет себя оружие в деле и получится ли вообще удержать в одной руке 12-й калибр, но в ладони лежит как влитой. «О, да ты прям как настоящий ковбой», – встретил Дмитрия Энрико у административного здания. «Стараюсь соответствовать», – положив руку на рукоять Хауда, ответил Дмитрий. «Уже испытывал?» «Не хочу громыхать в порту. Проверю за периметром. Кстати, мы выезжаем или нет?» «Да, 2 автобуса, по 2 группы в каждом. Но тебя для начала хотел видеть Лацис. Ты вроде что-то там ему должен. Я быстро». «Ну, во-первых, это зависит не от тебя, а во-вторых, выезд только через 30 минут, так что время еще есть». Не сказать, что сержант так уж расстроился по факту неудачи с выуживанием сведений из головы Дмитрия. При наличии компьютера и необходимого времени записать все это будет не столь уж и трудно. К тому же любые сведения, почерпнутые из сети, а Нефедов просвещался именно там, могли быть только приблизительными и не более того. Зачастую ответы на одни и те же вопросы были диаметрально противоположными. Так что на выходе они все одно получали только общее представление на уровне даже не дилетантов, а диванно-сетевых теоретиков. В Впрочем, это, конечно же, лучше, чем ничего. Вопреки ожиданиям Нефёдова, Лацис не стал снимать его с рейда, дабы поберечь сведения в его голове. Первый выезд предполагал отстрел непуганных зараженных через окна автобуса. В каждом из них по две тройки из пары модификантов и четверых ополченцев. Это на случай, если придется повстречаться с мутантами-модификантами. Что за противник выйдет из них, можно было только гадать. Если изменения будут существенны настолько, что нейросеть не сможет пребывать в симбионте с изменившимся мозгом, то модификанты попросту погибнут. Их убьют вышедшие из-под контроля наномодификаторы. Если же связь сохранится, то может получиться, что мутация и современные технологии дополнят друг друга. И что тогда из этого получится, можно только гадать. А серьезно так Лацис подошел к вопросу. По сути, половину наличных сил отправляют в первый рейд. Хочет для начала понять, что с собой представляют ополченцы? В таком случае никакого смысла отправлять Дмитрия. Уж в его-то активе имеется несколько мутантов, хотя, признаться, он совсем не против. Дело тут вовсе не в желании пострелять. Просто нужно позаботиться о Васе и Лёве. Не дело оставлять их вот так. Неправильно это. Обо всех позаботиться у него не получится, но уж о тех, с кем был близок, сам Бог велел. Так что выбрался бы за пределы периметра в любом случае. Как и обещал, Энрико не пустил Дмитрия за руль. Тот, конечно, и не рвался, но снайпер посчитал своим долгом акцентировать на этом внимание, чем вызвал смех всех собравшихся у стоянки блокпоста. Автобусы в порт не заводили, все проникающее снаружи должно проходить дезинфекцию. Каждый раз обрабатывать технику никаких химикатов не хватит. Их, конечно, в достатке, но ведь это смотря с чем сравнивать. Поэтому транспорт оставили снаружи, на набережной. Оно вроде и на виду, но выдвигались со всей предосторожностью, прикрывая друг друга и контролируя местность по секторам. Вообще-то Дмитрий был уверен, что в столь серьезном подходе необходимости никакой нет. Четверо модификантов – это более чем серьезно. И провести своих подопечных они могли куда быстрее и с полной гарантией безопасности. Это же все нужно не больше, чем для тренировки, но кто сказал, что она будет лишней? Поэтому Нефёдов и не думал халтурить, контролируя свой сектор со всей серьезностью. И не зря. Не сказать, что этот мутант представлял опасность, из свежаков будет. Их уже окрестили кусачами, потому что бестолковые и непуганные. По всему выходит, что они не передают опыт друг дружке, а нарабатывают собственный. Получил по сусалам или увидел, как накостыляли другому, сделал зарубочку на будущее. Вот и этот из свежаков. До него метров 100, и он словно маньяк бежит в их сторону. Дурной пример оказался заразительным. За ним выбежали еще трое. Да бодренько так. Как уже говорилось, никакой заторможенности в мутантах не было отродясь. Как бы еще и не наоборот, несколько быстрее, сильнее и выносливей. Справа на 3 часа четверо кусачей, памятуя о наставлениях Энрико, по установленной форме доложил Дмитрий. «Вижу, ковбой», – тут же отозвался снайпер. «Работай». «Хочу Хауду проверить». «Добро, остановка». Энрико не был старшим, однако все выполнили его команду. «Док, контакт, прикрываем». «Принял», – тут же отозвался здоровяк, немногим уступающий Грегу, с бульдожьим лицом и без грамма лишнего веса. «Работай, ковбой». «Принял». М4 за спину, Хауду в руки. И ждать. Впрочем, не так, чтобы и долго. Всего-то с десяток секунд. До первого 5 метров. Выстрел. Обрез ожидаемо дернулся в руке, задрав ствол вверх. Картечь взбила на груди легкую цветастую рубашку. Никаких взбрыков ногами. Подстреленный просто откинулся на спину, прокатившись 5 метров по асфальту. Впрочем, Дмитрий не следил за его кульбитами. Тут же взял в прицел следующего и самовзводом выстрелил вновь. И опять в цель. Хотя на этот раз светлая футболка окрасилась алым на боку, набегающего мутанта все одно свалило, заставив крутануться волчком. Третий выстрел также оказался результативным. Пара картечин угодила в верхнюю часть груди, одна прошла вскользь, пробороздив щеку. Мутант запнулся, мотнул головой, но не упал и по инерции продолжил движение. Второй выстрел прозвучал, когда он успел сократить дистанцию еще на пару метров, и на этот раз картечь прилетела куда кучнее. Мутант взмахнул руками, как ветряная мельница, и опрокинулся на бок. И тут же разом грохнули одиночными карабин Дога и винтовка Энрико. Над головой последнего мутанта возник кровавый нимб, и он грохнулся на асфальт, так сказать, разметав мозги. Кто из них сподобился, не понять. Расстояние всего-то ничего. Так что не обязательно снайпер. Дмитрий выстрелил еще раз на добивание по второму, который был явно ранен, и продолжал подавать признаки жизни. Но до того оказалось явно далековато. Несколько картечин выбили пыльные облачка из асфальта, с визгом уйдя в рикошет. Какая-то их часть попала в цель, но вновь не упокоила раненого. «Нужен контроль», – произнес Нефедов, обращаясь к Энрико. «Тот его начальник, а в боевой обстановке лучше это четко сознавать. Во всяком случае, он полагал именно так». «Михал, контроль пистолетом», – распорядился старший. «Есть», – нервно сглотнув, откликнулся парень. «Понять его нетрудно. Стрелять в людей, пусть и начавших мутировать, не сахар. А уж добивать, словно палач какой, и подавно. Если последний ни в каком контроле не нуждался, а первые и третьи лежали неподвижно, то второй продолжал подавать признаки жизни. К нему-то Михал и направился в первую очередь. Правда, сумел попасть в голову только со второго раза, после строгого окрика Энрико. Ну что тут скажешь. Это не заразившихся выставлять за периметр, помогая полицейским, и не на учениях расстреливать мишени. Но оставшихся двоих проконтролировал уже без проблем. «Ты как, Михал?» – все же поинтересовался у парня Энрико, когда тот занял свое место. «Нормально». «Хорошо, но на будущее учти, в первую очередь бей не того, кто кричит от боли, он и так на виду. Сюрприза следует ждать от неподвижного, потому что он может попросту затаиться. Всех касается». Нефедов также мотал это себе на ус, а заодно и перезарядил Хауду, которая его несколько разочаровала. Признаться, он ожидал большего. На поверку же, оружие оказалось годным только для стрельбы в упор. Нужно будет еще проверить, каково оно с пулей. Но сомнительно, что результаты его обрадуют. «Ты закончил?» – поинтересовался Дог у снайпера. «Минус 4», – пожав плечами, ответил тот. «Согласен. Пошли и дальше, парни». Вообще-то Дмитрию казалось, что наученные горьким опытом остальные мутанты не полезут на открытое место. Но он ошибался. С разных концов появились еще пятеро. На этот раз ему и Михалу не дали поучаствовать. Отстрелялись остальные четверо. А потом еще и прикрывая друг друга, приблизились и произвели контроль. Лацис обобщил и подготовил пакет данных и передал его по цепочке всем обитателям порта. Так что непременный контроль даже бездвижных и явно мертвых мутантов вменялся в обязанность. Ну, разве только за исключением моментов, когда мозги мутанту и без того вышибли. На стоянке подстрелили еще одного. Выводы он сделал правильные, но скрыться уже не успевал. Поэтому решил притаиться и обождать, пока напасть не уберется во свояси. Не тут-то было. Приблизившись к выстроившимся в рядок автомобилям, Дог принял упор лежа и заглянул под днище. В трех машинах от себя обнаружил притихшего мутанта и погнал своих двоих помощников разбираться с этой проблемой. Сам шел сзади, страхуя эту пару. Не сказать, что он остался доволен их действиями, но, похоже, они все же не так сильно облажались. Коль скоро он сделал характерный жест, мол, могло быть и хуже. За руль Дмитрия не посадили, чему он, признаться, был рад. И уж тем более в свете того, что там устроился штатный водитель. Энрико со снайперской винтовкой занял место в откинутом люке, выбравшись на крышу и свесив ноги. Благо низко нависающих над дорогой деревьев Дмитрий не припомнит, а высота у пазика приличная, и вот так вдруг не запрыгнешь. Четверо устроились у открытых форточек. С удобством на сиденьях никто не устраивался. «Ну что, ковбой, расстроился?» – послышался сверху голос снайпера. «Ты насчет Хауда? Есть немного». «Зря. Ствол нормально отработал. Просто помни, что он у тебя как оружие последнего шанса, когда уже полный швах. Ближе 5 метров он, что твоя кувалда, остановит даже льва». «Так уж и льва». «Я же не говорю, что убьет с первого выстрела. Тем более, если попадет в грудь. Но остановит гарантированно. А там не зевай, подбрось добавки. Зато скорострельность на загляденье и линию прицеливания выдержать куда проще, чем на помповике». «А сам-то чего?» «А зачем мне таскать лишнее? Я и с пистолетом отработаю нормально». «Понял. Кстати, я не ожидал, что он будет так легаться». «А ты чего хотел? 12-й калибр, это тебе не шутка». Пока доехали до развилки, уводящей в ущелье, успели подстрелить еще одного. Правда, для контроля выбираться не стали. Эту заботу взял на себя Энрико, всадив пулю точно в голову за 200 метров. Вообще, остров практически весь покрыт лесом, но на побережье преобладают пальмы. Подлесок отсутствует, трава подстрижена живыми газонокосилками, а потому и видимость приличная. Дальше разделились. Второй автобус отправился через ущелье, а они вдоль побережья. Сойтись должны были между восточным и южным. Двигаться вместе посчитали глупым, да и правильно, в общем-то. По всему выходило, что мутанты пока не опасны. Даже модификанты сейчас не могли представлять столь уж серьезную угрозу ввиду своей тупости. По общему мнению наемников, никто из них не мог так глупо сорваться со скалы, как Раймонд. При разделении же у них получится охватить разом оба поселка. Перед ними стояла простая и ясная задача – подстрелить как можно большее число мутантов. В общем и целом, этот их первый рейд не отличался ничем особенным. Если только позабыть о том, что силовики наконец приступили к целенаправленному и планомерному отстрелу зараженных. Да, этот выезд на дурачка, но и расчет выкосить как раз таких непуганных. И, кстати, их оказалось не так, чтобы и мало. Звук работающих двигателей привлекал мутантов. Стрелки подпускали их поближе, а затем расстреливали в упор. За первый день удалось выкосить больше 200. Весьма недурной результат для покатушек по объездной в течение 1,5 часов. Жаль, только не попался ни один из модификантов. Энрико и Док высказали надежду, что изменившийся мозг и нейросеть все же окажутся несовместимыми. Охота даже на матерого тигра или льва – занятие более чем опасное. А уж если этим хищником окажется кто-то из числа прошедших модификацию, то и говорить нечего. Заодно в Южном, где его обитатели дали бой мутантам, приметили такую деталь. Трупы зараженных оставались непотравленными. В смысле, конечно, приметили пару свиней, рвущих изрядно попахивающие трупы, и пристрелили их. Но сами мутанты себе подобных не ели. «Энрико, мне нужно заглянуть домой», когда автобус уже подъезжал к стоянке, произнес Дмитрий. «Зачем?» «По распоряжению Лацеса нужно кое-что оформить должным образом. А для этого нужен компьютер. Хочу забрать свой». «Насколько я помню, ты прибыл за день до всего этого дерьма, и данных у тебя там никаких быть не может. К тому же тащить, что ни попадя из поселка, Лацис строго-настрого запретил. Компьютеры же есть и в порту». «В моем наверняка были графические программы, а мне придется делать чертежи». «Латыш, стрелку», – произнес Энрико в гарнитуру. «На связи, Латыш», – отозвался Лацис. «Ковбою нужен комп с графическими программами для выполнения твоего распоряжения». «Минуту». Повисла тишина. По-видимому, сержант выяснял обстоятельства по данному вопросу. «Стрелок, Латышу». «На связи, стрелок». «В наших компьютерах есть графическая программа. Может и не самая продвинутая, но ему придется обойтись ею». «Принял». «Мне все равно нужно домой», – гнул свое Дмитрий. «Зачем? Зубную щетку забыл?» – удивился Энрико. «Мои друзья. Мы определились, что если зараза, то запремся там. Если ребята... Я должен их похоронить. Нет, не глупи. Значит, я пойду сам. Парень, им уже все равно. А ты думаешь, кладбище, они для мертвых? Нет, Энрико. Кладбище для живых. Ты можешь жить как хочешь, а мне не будет покоя, если не похороню ребят. Они могут сейчас бродить в поисках мяса. Тем более, я должен найти их и упокоить. И вы меня не остановите, даже если отберете все оружие, включая и капсюльники. Да, пожалуй, что так. Латыш, стрелку, вновь вызвал Энрико сержанта. На связи, Латыш. Ковбою нужно позаботиться о друзьях. Говорит, что должны были закрыться в его доме. Втроем справитесь или нужна поддержка? После некоторой паузы поинтересовался сержант. Справимся. Делайте. Только не затягивайте. Забот еще выше головы. Здесь док. Латыш, мы поможем. Хорошо. Конец связи. Думал, не разрешит? В ответ на немое удивление поинтересовался Энрико. Была такая мысль. Айварс знает, что такое дружба. Было дело, он своего дружка несколько дней тащил по пустынным горам. Ему потом новую руку регенерировали, правда, через год он все одно погиб, но Лацаса рядом уже не было. Это тот, которого русские убили? Именно. Второй пазик свернул к стоянке, и они покатили дальше и вскоре остановились перед домом, который Дмитрий так и не мог назвать своим. Покинув салон, первым делом заглянул в соседский двор. Оба трупа так и валялись на прежнем месте, даже положение тел было тем же. Разве только на них присутствовал изрядный слой червей. Впрочем, картина уже знакомая по недавней поездке. А вот в палисаднике во дворе Дмитрия, где так и не появилась зелень, обнаружился свежий холмик с крестом и пустая могила рядом. При виде этого у Дмитрия к горлу подкатил ком. Табличка гласила, что здесь покоится Носков Василий Андреевич 05.07.2027 29.01.2050. Лёва постарался. Кстати, и о себе позаботился. Вон к стене приставлен еще один крест, только на табличке данные Денисова. Страхуя друг друга, прошли в дом. Дмитрий вооружился хаудой, она куда предпочтительнее пистолета. Да, в общем-то, для того и ладилась. Впрочем, оружие не понадобилось. Лёва обнаружился на кухне. Прикрепил к стене массивными саморезами веревку, которую наверняка прихватил в супермаркете, и накинул себе на шею петлю с коротким поводком. Так он мог дождаться перерождения с относительными удобствами. А потом, уже мутант, не сумев совладать с узлами, не стал сводить счеты с жизнью. Похоже, не имея пищи, он впал в нечто вроде анабиоза, да так и простоял. Но стоило появиться людям, как ожил и дернулся в их сторону, протянув руки. Однако веревка исправно его удержала у стены. «В доме чисто», – констатировал Энрико, а потом поинтересовался. «Ты сам или помочь?» «Нет». «Я сам. Я должен», – севшим голосом выдавил из себя Дмитрий. «Я все понимаю, но не затягивай. У нас на сегодня еще полно работы. После обеда выдвигаемся хоронить всех, кого сегодня настреляли». «Я понял». «Мы на улице. Пошли, Михал». Дмитрий приметил на столе лист бумаги. «Последнее, прости, от Лёвы». «Извини, бригадир, что кинул тебя. Так уж вышло. Васю порешил самолично. Без обид, но теперь твой черед. Сам я не могу. Самоубийство противно моей вере. Если только не повисну, когда перекинусь. А так придется тебе. Васю похоронил, крест для себя смастерил, могилу выкопал. Дальше ты уж сам. Знаю, в какой ты заднице, но если вдруг все же выберешься, очень прошу, не оставляй моих. Прощай, Лев». Вот так. Дмитрий посмотрел в безумные глаза друга, извлек из кобуры беретту, но потом передумал. Вот не хотелось разносить череп льва, и все тут. Убрал пистолет и вооружился шокером. Носил с собой на всякий случай, и вот пригодился. Нажал на спуск, пара электродов, вырвавшись из ствола, впились в грудь друга. Лев задергался, как паралитик, сипя и пуская пену. Дмитрий отпустил кнопку, и тонкие провода с электродами тут же втянулись обратно. Денисов же повис в петле, хрипя, вывалив язык и мелко суча ногами, но так и не приходя в себя. Короткий замах и удар ножом в висок. И он сразу затих, безвольно повиснув в петле. Дмитрий срезал веревку и, завернув тело в покрывало, перенес его в могилу, которую самолично и закопал. Парни, может, и помогли бы, но другой лопаты не было, а свою Нефедов передавать отказывался. Так и работал, как заведенный. А как он еще мог отдать последний долг своему другу? Разве только позаботиться о его семье. Но где Россия и где он? Не сказать, что материк для них недосягаем, как та же Луна. Шансы пересечь океан у них все же присутствуют. Но ведь к гадалке не ходи, они все время под контролем. А нейросеть – это не заноза какая. Ее вот так просто не выдернешь из себя. Так что теоретически да, шансы есть. А вот на практике… На практике он в это не верил. Но и накладывать на себя руки не будет. Не потому, что грех, нет. Просто он не умел сдаваться и ненавидел проигрывать. В этом они с Лацисом похожи.